Глава 9. Все приходит в свое время. Настал, наконец, день, когда объявил команде об окончании ремонтных работ. 40 человек давно уже жили без солнца, полностью отрезанные от остального мира, погруженные в багровую тьму чужой планеты. Но чем ближе становился долгожданный день отлета, тем медленнее продвигались работы. Мы считали, что ремонт закончен еще месяц назад. Но потом вдруг всплыли наружу многочисленные недоделки и неполадки, выявленные в процессе пробного пуска отремонтированного двигателя. Словно какой-то дьявол вселился в двигатель корабля. Наружное титанитовое кольцо не вошло в предназначенный для него паз. Пришлось снимать почти 2 мм твердосплавной керамики с внешней обшивки корабля. Потом обнаружилась неисправность в электронных механизмах реверсов. И их понадобилось разбирать заново. Когда все, наконец, было готово к монтажу последних агрегатов, исчез наш лучший механик. Я произвел самое тщательное расследование обстоятельств его исчезновения, но так и не смог выяснить, что же, собственно, произошло. В момент исчезновения Ремезов находился на сборных лесах. Во всяком случае, именно там его видели в последний раз. Но когда его вызвал по радио бригадир, он не ответил, и на рабочем месте его не оказалось. Уйти незамеченным с ремонтной площадки никто не мог. Она хорошо охранялась, и все посты стояли на своих местах. Тем не менее, человек бесследно исчез. Мне стоило большого труда успокоить команду и не утратить с таким трудом установленный над ней контроль. Только благодаря назначенному через неделю старту мне это удалось. Все последние дни я жил словно на мине с часовым механизмом. 2 дня оставалось до окончания месячного срока, отпущенного мне хозяйкой планеты. Я хотел закончить ремонт корабля и стартовать до того, как мне снова понадобится выпить сок этого проклятого растения. Но сделать это с каждым днем становилось все труднее. Я подозревал, что целая цепочка неудач, поломок и других происшествий, задержавших отлет, не были случайностью. По счетам придется платить. Об этом же напоминал мне и собственный организм. Приступы неожиданных, ничем не спровоцированных сердцебиений, спазмы мышц, тошнота и бессонные ночи были верным свидетельством того, что со мной творится что-то неладное. Хуже всего было то, что я начал бояться собственных снов, и бессонница стала моим естественным состоянием. Стоило мне на секунду задремать, как перед глазами вновь и вновь возникал проклятый металлический шар с лежащим внутри неподвижным человеческим телом. Я знал, что это было предупреждением, намеком на то, что меня ожидает, если я нарушу обещание.